Глава 33. Я кивнула и стала делиться своими мыслями. Все обстояло совсем не так, как мы предполагали. В один узел сплелись три истории. Алла понятия не имела о прошлом Елизаветы Гавриловны. Старшая дочь Геннадия Петровича после смерти отца быстро поняла, она не хочет провести остаток жизни, убирая комнаты семейной мини-гостиницы. Аллочка жаждала денег и решила использовать для их получения то, чем обладает — свою красоту. «Не слишком оригинальная идея», — хмыкнул Андрей. «Девушка не первая блондинка, решившая захомутать олигарха». «Количество обеспеченных людей в Нижнегорске гидрозаводе ограничено», — продолжала я. Аллочка быстро избавилась от нищего, как она думала, Толи Ферина, и отвела в ЗАГС Витю Арефьева, в надежде на то, что его папаша скоро умрет, оставив сыну тучный кошелек. Но жизнь повернулась к девице не тем боком. Анатолий женился быстро, поднял бизнес, а Иннокентий Ефимович не собирался отбывать на тот свет. Прекрасно себя чувствовал, а затем и вовсе лишил сыночка философа прав на наследство. Алла сначала попыталась разбить семью Фериных, стала отправлять бывшему жениху сладкие послания, но тот уже знал ей цену и послал ее по известному адресу. Но Николаева совсем не глупа. Она понимала, что затея с Анатолием может не завершиться успехом, и заранее приготовила запасной аэродром. Одновременно расставила силки на Арефьева-старшего, и ей удалось поменять лентяя Витю на его богатого отца. Сейчас Алла кайфует в Италии. Весь гидрозавод самозабвенно обсуждает рокировку, проведенную ловкой девицей. Скандал получился на 5+. Елизавета Гавриловна крайне озабочена репутацией семьи, в бешенстве. Нина Анатольевна в шоке. Элла тоже. Олегу по барабану все, что происходит, не с ним, а Виктор не может опомниться от коварства бывшей супруги, которая столь артистично его обманула. Дойдя до этого места в своих рассуждениях, я невольно хихикнула. Ситуация ведь на самом деле получилась забавная, и кто из этой парочки аферистов больше мошенник, сразу и не скажешь. Идем дальше. Арефьев-младший развелся с женой, зная, что та выйдет замуж за его отца. Полагаю, они договорились так. Алла изображает любящую супругу, ждет, пока Иннокентия Ефимовича увезут на кладбище, получает в наследство бизнес покойного и опять играет с Витей свадьбу. Потому что, ну, не мог наш знаток поверить в существование Натальи Михайловны, владелицы компании «Микс», которая через некоторое время вручит Аллочке ключи от четырехкомнатной квартиры, не такой он идиот. Но и коварство вкупе с обезьяньей хитростью Виктора отсутствует. Когда в процессе нашего разговора он усек, что Аллочка улетела в Италию навсегда и снова с ним семью создавать не собирается, а будет весело жить, тратя богатство, которое в перспективе получит одна, вид у него был совершенно растерянный. Это первая история. Теперь вторая под названием «Катя». Младшая Николаева ненавидела гидрозавод, не желала до старости служить горничной в семейном отеле, мечтала о карьере в мире моды и нашла свой путь к счастью, стала суррогатной матерью для Фириных. Обе эти истории никак не связаны, их объединяет только время. Ушлые сестрички почти в один день затеяли побег из гидрозавода. Они не дружили, друг друга не любили, не сговаривались, просто так получилось. И вот Алла сидит на чемоданах с билетом в Италию, Катя находится в той же стартовой позиции, собираясь отбыть в Париж. Ну и зачем старшей сестре убивать младшую? Екатерина могла выяснить правду о намерениях Аллы и шантажировать ее. Или Алла узнала о беременности сестры и решила, что Катя ждет ребенка от Фериных и потеряла голову от злости, объяснял Платонов. «Знавал я одну красотку, которая отравила мать лишь за то, что та купила себе на Новый год красивое платье, а на наряд для дочери денег не осталось». «Не будем спорить о мотиве», — миролюбиво предложила я. «Ты совершенно прав. Кое-кто способен совершить преступление по ничтожной причине. Гораздо важнее найти ответы на другие вопросы. Например, где Алла достала Иванову смерть? Какой ей смысл отправлять на тот свет младшую сестру за день до вылета? Ну вот, смотри, допустим, Катя потребовала от Аллочки денег. Но ведь та уже имеет на руках билет на самолет. Лично у меня в таком случае в голове сразу бы возникла мысль. Сейчас расправлюсь с вымогательницей, приедет полиция, начнется следствие, и мне не удастся смыться к теплому морю и к самой вкусной в мире пицце. Я бы пообещала Екатерине денег, Хорошо, в пятницу получишь нужную сумму, а в четверг спокойненько улетела бы, как и намеревалась, за границу. Нет, Андрей, Алла не трогала Катю, и растение-убийцу ей негде раздобыть. Екатерина, думаю, захотела состричь шерсть с другой овцы, не сестры. Девица говорила Фириным, что скоро в семье разразится невиданный скандал, и мы с тобой решили, что Катя имела в виду побег Аллы, а нет. Полагаю, она узнала правду про Елизавету Гавриловну, что бабушка вовсе не героиня. Лиза Камани не спасала, а наоборот грабила и убивала Пуштанов. Катя пришла к старухе и потребовала у нее за свое молчание драгоценности, а милая бабулька подсыпала внучке Иванову смерть, о которой та понятия не имела. Умолкнув на секунду, я бросила взгляд на Платонова. Тот молча ждал продолжения. И вот третья история. Вспомним письмо Надежды Оконцевой Василине. В нем говорится, что дед Камани, как и дед Нади, был старейшиной, а значит, он имел коробочку со смертельным порошком. Девочка подслушивала и подсматривала за старшими, но и Лиза могла это делать. Кроме того, последней в конце войны исполнилось 20 лет. А в этом возрасте Пуштанам рассказывали, как патриархи наказывают преступников. Теперь отмотай события назад. Под посланием Оконцевой стоит дата — 27 сентября. На конверте есть почтовые штемпели. Бандероль была отправлена 28 сентября. В гидрозавод ее доставили 4 октября, значит, на следующий день она попала к профессору. Так вот, Элла один раз упомянула при мне, что ее свёкор умер 6 октября, а по словам Аллы, ее отец имел взрывной характер. Взлетал ракетой сразу. Наверное, прочитав откровение Надежды, Геннадий Петрович бросился к тёще и стал ее расспрашивать. Елизавета Гавриловна, небось, все возмутилась, обозвала Василине сумасшедшей, а потом угостила зятя Ивановой смертью. Порошок легко подсыпать в любую еду. Старухи часто приносят в спальню разные вкусности, вроде ковришки. Она могла предложить зятю кусочек или как-то исхитрилась отравить его ужин. После смерти профессора мать не разрешила дочери убирать комнаты мужа, сказала: «Пусть там все останется как есть, и тебе будет трудно порядок наводить. Я сама займусь скорбным делом». Об этом при всех рассказал Олег, который счёл слова бабки свидетельством ее любви к зятю и проявлением заботы о дочери. Но на самом деле, думаю, Елизавета Гавриловна надеялась найти в апартаментах покойного профессора письмо Оконцевой и блокнот с рисунками. Однако не обнаружила тайник в часах. Кстати, до расправы с Геннадием Петровичем старуха убила Веру Дмитриевну Васькину. Ученая дама представляла для нее большую угрозу, приостановила издание своей книги, собралась дописать главу, рассказывающую правду про Николаеву. Историк, судя по тому, что я слышала, была упрямым, честным человеком. Она не умела кривить душой, поэтому, вернувшись в гидрозавод, встретилась с Елизаветой Гавриловной, стала задавать ей неудобные вопросы и... Платонов отхлебнул из стакана шоколад и первый раз перебил меня. Будь я на месте Николаевой-старшей, то в ответ на обвинение Веры Дмитриевны спокойно ответил бы: «У Оконцевой маразм, она напридумывала сказок, и все. Как доказать, что Надежда говорит правду? Свидетелей ведь нет. Слово одной старой женщины против слова другой, наверное, это и сама Оконцева понимала. Она не обратилась в газеты, не выступила с разоблачением в какой-нибудь телепрограмме, сообразила, что ее заявление легко счесть за клевету. Елизавета Гавриловна — звезда местного масштаба, о Пуштанах в России мало кто знает, хотя... Вообще-то шоу «Обсуждаем вместе» могло уцепиться за эту тему, однако Оконцева в СМИ не обратилась, явно чувствуя шаткость своей позиции. Что она покажет в качестве доказательства своих слов? Блокнот с рисунками? Смешно. Услышав о смерти Веры Васькиной, Надежда сильно перепугалась, Оконцева не знала. Сообщила ли та Елизавете, кто целую жизнь назад видел ее на болоте в момент убийства семьи Минори? Назвала ли Вера имя девочки, сидевшей на елке? Поэтому письмо Геннадию Петровичу Надежда отправила не сразу после кончины Васькиной, а только тогда, когда ей стало ясно, что долго она не проживет. Бессмысленно трястись, смерть все равно маячит на пороге. «Ты во многом прав», — согласилась я, — «но улики можно найти. Нина Анатольевна и все остальные говорили, что дом построен на деньги, заработанные Геннадием Петровичем. Он очень хорошо содержал семью, но когда Николаевы перебрались в гидрозавод, он имел скромное звание кандидата наук и получал не так уж много. Уютный особняк явно помогла возвести теща, продав что-то из ювелирки. Мы теперь знаем это точно. В тайнике лежит тетрадь, куда зять Елизаветы Гавриловны аккуратно записывал расходы. Геннадий Петрович успешно поднялся по карьерной лестнице, занял в местном обществе одну из лидирующих позиций, но больших денег все равно не имел. В советские годы доктор наук, завкафедрой, получал в месяц от 350 до 400 рублей, и это в Москве, Питере и некоторых других крупных городах, причем не во всех вузах, только в университетах, в провинции же оклады были существенно скромнее, а после перестройки профессура вообще превратилась в племя нищих. Да и сейчас положение не намного лучше. У одной моей знакомой муж имеет все самые высокие научные звания, регалии, преподает в МГУ, а на круг с приработками у него выходит примерно 50 тысяч. Так что я уверена, особнячок возвела Елизавета. Но она не хотела, чтобы сплетники задавали вопросы, откуда у нее деньги, поэтому и прикрывалась зятем. Если показать бабке гроссбух, который вел Геннадий Петрович, то ничего, прервал меня Андрей. Давай представим теоретически эту беседу с ней. Профессор мертв. Я выкладываю перед ней тетрадь с записями и объявляю. Ваш зять фиксировал каждую полученную от тёщи копейку. Откуда у вас деньги? Возможны два ответа. Первый. Молодой человек, идите-ка вы куда подальше. Вы что, налоговая инспекция, чтобы мне перед вами отчитываться? Второй. Я скромная пенсионерка, после смерти зятя наша семья вынуждена содержать пансион. Что профессор написал, понятия не имею, о таких суммах даже не слышала. На этом наша беседа и закончится. Только не говори, что надо ехать туда, где некогда жили пуштаны, рыться в болоте, искать останки. Никто этим заниматься не станет. Это только в американских телесериалах собака притаскивает из леса череп, и через полчаса на опушку прилетают на вертолете полицейские с кучей оборудования. В жизни все не так. «Можно зацепиться за нестыковки в биографии старухи», — заспорила я. После прочтения письма Оконцевой Василине, несмотря на поздний час, я попросила у Нины Анатольевны книгу Васькиной и до утра листала ее. Григорий Андреевич после смерти матери издал ее труд, предварив содержание сообщением, что она не успела закончить книгу. Вера Дмитриевна проделала титаническую работу, она перелопатила архивы, разыскала тех, кого маленькими детьми отобрали у родителей, и сообщила, что Лизе Камани помогал некий МГБшник Семён. В сноске автор упомянула, что очень хотела разузнать фамилию героя, но Елизавета Гавриловна Николаева, Лиза Камани, не смогла помочь, объяснила. Сеня очень боялся, что его поймают. Мне он назвал свое имя, более ничего. Порой я думаю, может, он и не Семён вовсе был. Офицер добывал паспорта и увозил семьи. Я только приводила людей в указанное место. Не знаю, какие данные были в новых документах, кем становились мои соплеменники. Петровыми, Сергеевыми, Ивановыми. Я была всего лишь ступенькой в лестнице к свободе, самой нижней. Прикидываясь героиней, старуха поведала историку о том, как она познакомилась с Анатолием Сергеевичем. Лиза якобы тогда жила в городе Черноповск. Осталась на свете одна одинёшенька. Очень тосковала, вот и ходила на кладбище, где нашла какую-то заброшенную могилу и ухаживала за ней, представляя, что под плитой ее родня. «Романтично», — поморщился Андрей. «Прямо слезу выжимает». «Подожди, сейчас ты вообще зарыдаешь», — пообещала я. А рядом полировал надгробье вдовец, потерявший жену. Звали его Анатолий Сергеевич Николаев. «М-да», — крякнул Платонов. «Эту же версию бабка сообщила и мне в день, когда нашли тело Кати», — продолжала я. «Теперь высморкаемся, вытрем сопли и включим логику». А Вера Дмитриевна документально доказала, что все пуштаны, кроме тех, которых якобы спасла Лиза, погибли в гетто. Выжили лишь дети до 14 лет, отправленные в интернаты. Вопрос, каким образом Лиза Камани очутилась в Черноповске? В тот год, когда Сталин объявил ее народ предателями и приказал его уничтожить, девушке исполнилось 20. Молодых женщин, способных производить потомство, каратели уничтожали первыми. А Лизу не тронули. И она несколько лет якобы героически уводила людей из гетто. Надо поднять архивы, узнать, кто служил начальником охраны резервации. Уверена, что всплывет имя Анатолия Сергеевича Николаева. А рассказ про кладбище — сказка. Лиза была любовницей офицера, они хорошо заработали на желании пуштанов спастись. Потом Николаев получил назначение в Октябрьск, пара поженилась. Почему сотруднику МГБ разрешили взять в жены Пуштанку? По какой причине Анатолий не побоялся связать свою судьбу с представительницей народа-предателя? Сталин-то еще был жив. За это Николаев сам мог угодить за колючую проволоку, а нет, он получил должность следователя. Так вот, я думаю, кто надо, знал, что Елизавета Комани являлась тайным сотрудником МГБ, осведомителем. Даже убийца невинных людей способен на сильное чувство. Наверное, Анатолий любил Лизу, раз рискнул расписаться с ней. Неизвестно, что бы стало с семейной парой, проживи Сталин дольше, но свадьбу сыграли 27 февраля 1953 года, а 5 марта тиран умер. В местном музее открыт стенд, посвященный Комани, там указаны вехи ее биографии. Молодоженам просто повезло. «Остановись», — попросил Андрей. «Никто не станет копаться в биографии бабки. Кончина Геннадия Петровича объявлена естественной, тело кремировано, следов проданных драгоценностей не найти. Но даже если вдруг и обнаружится какое-то пуштанское украшение, то доказать, кому оно принадлежало, невозможно. Блокнот Нади — это просто рисунки девочки, мало ли кто и что намалюет. Письмо Оконцевой легко объявить фальшивкой, мол, это просто ничем не подтвержденный рассказ старой женщины, и все. Я решила не сдаваться. Сначала внезапно умерла от язвы желудка Вера Дмитриевна Васькина. Спустя некоторое время от того же недуга ушел на тот свет профессор Николаев. Недавно к ним присоединилась Катя. Уверена, что их всех отравила Ивановой смертью старуха. Вот какой скандал имела в виду младшая дочь Нины Анатольевны. Он связан с разоблачением бабки, но я уже об этом говорила. «Отлично. А где доказательства?» — в который раз спросил Платонов. «Не бла-бла, а улики». «Смерть мальчика Расторгуева», — заявила я. «Кого?» — удивился Андрей. Я рассказала о путешествии бутербродов с паштетом и завершила повествование словами. Елизавета Гавриловна отравила Катю ковришкой. При вскрытии в желудке девушки нашли остатки сладкого пирога. Наверное, внучка принесла старухе блюдо, а та предложила: «Съешь сама кусочек, только руки вымой». Беременную Катю замкнула на сладостях, она побежала в ванную, а добрая бабуля подсыпала в ковришку Иванову смерть. «Ну, это возможно», — с неохотой согласился Платонов. «Допустимо». Я воодушевилась. Следующей ее жертвой предстояло стать Олегу. «Прямо истребительница внуков», — хмыкнул Андрей. «Они и не родные», — напомнила я. «Это дети зять от первого брака. Бабка смешала порошок с паштетом, думала, что Олег им за завтраком полакомится, но он взял сэндвичи на работу, оставил их в кабинете». Туда влезли Алёша Кузнецов и Гарик Расторгуев. Подростки украли телефон режиссера и бутерброды. Сын кондитерши не стал есть, у него аллергия на свинину. Он не знал, что пате из гусиной печени. А вечно голодный сын пьянчушки слопал бутерброды. Потом Гарик пообедал супом в гостях у друга, и ему сразу стало плохо. Похлёбка активировала Иванову смерть. «М-да», — протянул Платонов. «А почему старуха решила убить Олега?» «Не знаю. Наверняка причина есть». «Где она взяла порошок?» — продолжал Андрей. Я развела руками. «Может, хранит коробку, взятую когда-то у деда?» «Хотя, погоди-ка, я вспомнила кое-что интересное. Элла, замечательный цветовод, часто побеждает на местных конкурсах орхидей. У Николаевых есть теплица, правда, я туда ни разу не заходила, она заперта. Что если Елизавета Гавриловна велела Элле выращивать страшное растение, но не сказала ей, зачем она ухаживает? Откуда около генератора взялись синие стебли? Их кто-то уронил и...» «Вилка!» — перебил Платонов. «У меня возник вопрос». «Дай договорю», — возмутилась я. «Виола, остановись», — повысил голос Андрей. «Ты пару секунд назад сказала, Олег взял приготовленные для старухи сэндвичи. Не понял, для кого их сделали и кто». Я рассердилась. «Ты не сообразил?» «Нет», — пожал плечами Платонов. «Сначала решил, что бабка сама своему внучку завтрак приготовила, а потом услышал от тебя, что бутеры вроде ей предназначались». «Наверное, я плохо объяснила», — согласилась я. «Елизавета Гавриловна ни к плите, ни к холодильнику не приближается. Она вообще на кухню не заходит, ей все подают. Если она не желает в столовую спуститься, ей на подносе трапезу доставят. Старуха не соблюдает диету, ест что хочет». «Если я до ее возраста доживу, в чем сильно сомневаюсь, тоже все подряд лопать и пить буду», — хмыкнул Платонов. «Когда к 100 годам подкатывает, уже все по барабану, наверное». «Елизавета Гавриловна обожает фуагра», — продолжала я. «И заботливая Элла приготовила для нее вкусные сэндвичи, а чтобы они не засохли, завернула их в фольгу и убрала в холодильник. Олег, собираясь на работу, решил прихватить что-нибудь пожевать и взял сверток. Но сэндвичи оказались с Ивановой смертью. Режиссер сразу их не съел, оставил в кабинете, а туда влезли подростки». «Дальше не надо», — остановил меня Андрей. «Итак, на основании твоего рассказа можно сделать два вывода. Олег решил с помощью Ивановой смерти покончить с собой». «Что за бред?» — закричала я. «У него нет и намека на депрессию. Он сейчас на коне снимает свой первый сериал и ходит по дому гоголем. На мать с женой прикрикивает и страшно переживает, что пресса пока на гениального творца внимания не обращает. Версия о желании Олега совершить суицид тупее всех тупых». «Ладно», — не стал спорить Андрей. «Значит, убить хотели бабку». Я подскочила на скамейке. «С ума сошел?» Платонов смял пустой пакет из-под пирожков. «Я буду задавать вопросы, а ты отвечай, только да или нет. Старуха не заходит на кухню?» «Да, то есть нет, в смысле да». Не запуталась и пустилась в пояснение. «Елизавета Гавриловна не готовит еду, не моет посуду, не шарит в холодильнике, просто говорит: хочу сыра, и ей с поклоном его подают». «Значит, бабулька сама паштет на хлеб не намазывала?» «Ты меня вообще не слушал?» — разозлилась я. «Четко сказала, сэндвичи делала Элла. Элла!» «Окей, не нервничай. Фольгу их завернула невестка?» «Да». «Старуха спустилась в столовую, когда ее завтрак уже был в холодильнике?» «Да, более того, Олег успел спереть сверток, поэтому Елизавета устроила разбор полетов. Элла бросилась звонить мужу, хотела забрать у него сэндвичи». «Стоп!» — скомандовал Платонов. «И когда же бабулька фуагра Иванову смерть натрясла? Бутеры приготовила и убрала Элла. С полки их Олег забрал до того, как старуха спустилась. Если в них была отрава, то логично предположить, что она предназначалась Елизавете Гавриловне». Я заморгала. «Ну, может, Элла выходила из кухни в чулан, например, или пошла не знаю куда, а Елизавета Гавриловна в это время тайком на цыпочках спустилась на первый этаж и всыпала в свой собственный завтрак отраву?» Андрей засмеялся. «Откуда бабка могла знать, что сверток именно Олег возьмет? Вдруг его Виктор прихватит, Нина Анатольевна или ты? Или ей все равно, кого на тот свет отправить?» «Я не захожу на кухню, и у меня нет привычки без спроса шарить в хозяйских припасах», — пробормотала я. «В отведенной мне комнате есть чайник, холодильник, шкафчик с посудой. Если нет желания сидеть с хозяевами в столовой, я могу купить в городе любую еду и слопать ее в одиночестве». Геннадий Петрович также поступал. Андрей стряхнул с брюк крошки. «Либо Элла замыслила свести старуху в могилу, либо в бутербродах ничего ядовитого не было. Мальчик отравился супом, которым его в гостях попутчивали. Сейчас же велю Женьке заняться трупом подростка». «Ого», — пробормотала я, пытаясь сложить вместе куски пазла. «Элла повезла на кинофабрику папку со сценарием, обнаружив, что муж забыл ее в прихожей. Такую розовую в зеленую клеточку. Кто еще о папочке, кроме невестки Нины, говорил? Почему это кажется мне важным?» «Слушай, а как ты догадалась, что тайник в часах?» С запозданием удивился Андрей, названивавший помощнику. Я выбросила из головы мысли о папке режиссера. «Попугай подсказал». «Кто?» — не понял Платонов. Я рассказала приятелю о Бонне и о том, как, ударившись спиной о полочку в ванной, случайно нашла ключ-ложку. «Вилка, ты мозг!» — восхитился Андрей. «Когда тайник открывался, раздался очень характерный звук», — пояснила я. «Мне вспомнилось, что Бонни его ловко имитирует. Щелк-щелк, а потом попугай говорил: ложечка-корёжечка, и два раза бом-бом». Но я и сообразила, что к чему. Полагаю, никто в доме о захоронке понятия не имеет, а у попугаев хорошая память. У моей знакомой Лейлы Гашимовой живет Ара, и когда кто-то звонит в дверь, он кричит: «Мамочка пришла! Топ-топ! Дрык-дрык! Чмок-чмок!» Понимаешь, птица повторяет то, что делает Лейла, а поступает Гашимова всякий раз одинаково. Сначала вслух радуется: «Мамочка пришла!» Затем несется к двери. Лейла худенькая, но шаг у нее тяжелый. Топ-топ! Открывается замок, дрык-дрык. Мать с дочкой целуются, чмок-чмок. Церемония повторяется ежедневно, Ара ее зазубрил. С Боней произошло то же самое. Геннадий Петрович постоянно открывал тайник. Щёлк-щёлк. Это учёный поднимал полочку, брал ключ и бубнил про ложечку-корёжечку. Бум-бум. Профессор ставил стрелки. На 2 часа открывалась скважина. Ш-ш-ш. Выдвигался ящик. Геннадий Петрович доставал гроссбух и начинал записывать расходы, снабжая бухгалтерский отчёт едкими замечаниями в адрес членов семьи. Платонов прищурился. Никто не знал о тайнике, кроме Попки, а его отдали кондитерше. Почему? Я поёрзала на жёсткой скамейке. Рассказывала тебе, как Нина Анатольевна, придя к Ларисе, чтобы заказать пирожные на поминке мужа, впала в истерику, разбила в кондитерское окно. На следующий день Элла наняла стекольщика, притащила клетку с Боней, извинилась, а потом сказала: «Это любимая птичка свёкра, пусть она у вас теперь живёт, на память о дружбе с Геннадием Петровичем». Лариса была тронута таким проявлением внимания, сразу простила Нину Анатольевну. Но когда во время моей совместной с Николаевыми трапезы зашла речь о птичке, выяснилась маленькая деталь. Оказывается, попугай редко сидел в клетке. Он летал по комнатам профессора и какал где хотел. Хозяйке приходилось постоянно мыть полы, оттирать мебель, стирать занавески, чистить люстру. Пока профессор был жив, его любимой птице всё позволялось, но едва он умер, Нина арестовала хулигана, и тот, неприученный к неволе, начал истошно орать. Его выпустили. Боня стал безобразничать пуще прежнего. От него решили избавиться. Но куда его деть? Выгнать любимца покойного мужа на улицу вдове не позволяла совесть. И она отослала клетку с дебоширом Ларисе, убив 2 зайцев. Вроде извинилась таким образом за свою истерику, а заодно сплавила наглеца из дома. Лариса полюбила Боню. Он у неё свободно по кондитерской планирует. «И гадит на пирожки», — резюмировал Андрей. «Ты закрыла тайник?» «Конечно», — кивнула я. «И звуки повторились в обратном порядке?» «Нет», — после некоторого раздумья ответила я. «Сейчас вспомню. Сначала щёлк-щёлк, полка, потом слова ложечка-корёжечка, бум-бум, часы, ш-ш, ящик». Назад было так. Ш-ш, чпок. Боня эту серию тоже воспроизводил. «Вроде ты говорила, что он ещё кое-что произносил», — спросил Андрей. Я кивнула. «Да, у меня есть запись разговора с Ларисой. Когда она начала рассказ про истерику Нины, я незаметно включила в кармане диктофон». «Ты не мозг, ты супермозг», — восхитился Платонов. «Можешь найти место, где попугай произносит звуки?» «Легко», — пообещала я и полезла в сумку. «Боня сначала выдал, как открыть захоронку», — констатировал Платонов, прослушав запись. «Потом воспроизвёл её закрытие. Ш-ш-ш». Ящик задвинулся, чпок, захлопнулся. «Но когда ты стала прощаться с Ларисой, попугай разразился другими звуками. Дзинь-дзинь, трык-трык, хе-хе. Это что было?» «Не знаю», — растерялась я. «Совсем про эту серию звуков забыла. Я про выступление попугая вспомнила, только увидев, что хранится в полке, когда сама произнесла ложечка-корёжечка». «Ну-ка, включи речь Попки ещё раз», — потребовал Платонов. Я молча повиновалась. «Дзынь-дзынь, трык-трык, кхе-кхе», — повторил спустя короткое время Андрей. «Сначала что-то звенело, затем...» «Вроде открывалось», — предположила я. «Потом следовало нечто, смахивающее на кашель», — договорил Платонов. «Ты сейчас думаешь о том же, о чём и я?» «В кабинете есть ещё один тайник», — воскликнула я. «Давай прямо сейчас поедем к Николаевым и займёмся поисками». «И кто выдаст нам ордер?» — скривился Платонов. «Нет ни малейшей причины обшаривать дом». «Всё здание нам не нужно», — возразила я. «То, что нам надо, находится в комнатах профессора. Боня жил у него, на общую территорию его не выпускали, чему и Нина Анатольевна, и Элла крайне радовались. Мы с тобой незаметно войдём через сад и тихо осмотрим квартиру Геннадия Петровича. Не очень-то прилично вести себя таким образом, но на войне как на войне. Если я не ошибаюсь, сейчас в особняке одна Нина Анатольевна. Элла и Олег на работе, Виктор куда-то после завтрака подался, а за Елизаветой Гавриловной в 3 часа должна была прибыть машина. У неё сегодня встреча с авторами сериала «Однажды в 70-е», она часто съёмочные группы консультирует. Ей за это неплохо платят. Васькин изо всех сил продвигает лучшую подругу матери». Платонов взглянул на часы. «Сейчас 2:30. Я встала. «Пошли, надо отыскать тайник как можно скорее». «А если Нина Анатольевна нас застукает?» — засомневался приятель. Или у бабки голова заболела, и она отказалась от встречи?» «Ни разу не слышала от Елизаветы Гавриловны жалоб на здоровье», — усмехнулась я. «Собственно, пусть в особняке хоть толпа народа окажется. Мне предоставили помещение с отдельным входом. Я имею право позвать к себе гостя. Может, ты мой любовник. Никто не узнает, что мы тайник искали». «Ага, твоя правда. Насчет любовника это намек», — приосанился Платонов. «Не надейся», — отрезала я.